Глава третья. Первая ночь в Железном замке. Когда в очередной раз двери перед Хейлин сами собой раскрылись, она поняла, что ее ноги почти не держат. Психологическая усталость была такой сильной, что казалось, еще немного, и она просто рухнет. В Железном замке все было непривычно с момента, когда она пересекла его порог. Сначала она оказалась внутри какого-то огромного стеклянного стакана, который словно бы по волшебству отправился наверх, позволяя ей окидывать взглядом странные помещения из металла и еще какого-то ровного матового материала, подобного которому она никогда не видела. Свет шел полосами из потолка, но Сеодара не чуяла гари, как от факелов и костров. В целом запахи в замке были очень странными, ни на что не похожими. От них с непривычки немного щекотало ноздри и хотелось чихать. Помещение, куда ее привели после аудиенции с великим Челгааном, было не очень большим, но казалось в разы просторнее из-за огромного во всю стену зеркала. Оно было не из отполированного до блеска металла, а из какого-то другого материала, похожее на удивительно ровное стекло. Все остальное напоминало обычный интерьер богатых домов в Далиене. Стены оказались из привычного известняка, добываемого на местной каменоломне. Они снизу до потолка были покрыты как кружевом красивыми изразцами. Часть стен и потолка была отделана керамической голубой и золотистой мозаикой. Больше всего поражала изящная ковка из таурина, редкого золотистого металла с радужным отливом. Таурин был невероятно дорог, поэтому обилие его в помещении намекало, что роскошь и богатство великого Челгаана превосходят все мыслимые пределы. Мебели в помещении было мало, и вся она была какая-то странная. У противоположных стен располагались одинаковые диваны, обитые чем-то похожим на шкуру с брюха молодого лотаса, у которого кожа еще не загрубела. В узкой нише у стены, в полу, находился круглый чашеобразный бассейн из материала, напоминающего покрытую светлой глазурью керамику. Он был неглубоким, где-то по колено. Над подсвеченной водой клубился пар. Вся эта немыслимая роскошь скорее пугала, чем радовала Хейлин. Ее подавляло невероятное богатство колдуна. Сеодара дошла до дивана, в изнеможении опустилась на него. Волнений за полчаса пребывания в Железном замке было слишком много. «Вы должны отдать нам свои вещи и позволить вас вымыть», — раздался позади нее женский голос. Хейлин показалось, что она уже слышала раньше эти интонации. Сеодара резко обернулась, чтобы понять, кто произнес слова. Безликие белые слуги великого Челгаана все так же стояли, почтительно замерев за ее спиной. «Кто это сказал? Неужели эти чудовища?» В смятении подумала женщина. «Быть не может, ртов у них нет». Тем не менее она встала. Смущаясь, словно юная девочка, Хейлин принялась неловко теребить руками шнуровку на платье, чтобы стянуть его с себя. Сеодара не стеснялась раздеваться при царе, отлично осознавая красоту своего тела. Но, находясь в чужом месте, ей становилось не по себе. Зачем она согласилась на это все? Она же еще ни о чем не договорилась с рыбьеглазым колдуном. Если он обманет ее, вдруг он воспользуется ее телом, а она ничего не получит взамен. Одежда, наконец, сползла на пол. На Сеодаре остались лишь высокие плетеные сандалии и медальон на шее. В большом зеркале отразилась стройная ногая фигура с широкими бедрами, узкой талией и высокой грудью. Хейлиин отчаянно захотелось закрыться, как тогда, в первый раз на далиенских бегах, когда с нее скинули плащ на глазах у улюлюкающих трибун. Она не знала, откуда это ощущение нескромного взгляда в помещении, где кроме нее и безликих слуг никого не было. Только женщина почти физически ощущала, что за ней наблюдают. Сеодара выбрала из прически тауриновые шпильки, и длинные черные волосы рассыпались по плечам, закрывая тело почти до пояса. Она тряхнула головой, чтобы локоны скрыли ее грудь. Но эффекта добиться не удалось, так как пряди распались аккурат вокруг привлекательных полушарий с дерзко торчащими розовыми сосками. Между тем комната постепенно, сама собой, стала погружаться в полумрак. Освещенным оставалось лишь место у бассейна, словно бы приглашая гостью погрузиться в воду. Где-то заиграли музыканты. Хейлиин не видела их, но отчетливо слышала мелодию. Это была ее любимая песня, которую часто исполняли придворные музыканты. Сейчас мелодия звучала как-то совсем по-новому, словно бы в нее вплетались неведомые инструменты. Музыка не успокаивала, а била под туго натянутым нервом. Стараясь не показывать робости, Сеодара сняла сандалии и, гордо вскинув подбородок, ступила в теплую воду. Мягкие, щекочущие тело пузырьки тут же забурлили со всех сторон. Чаолган сидел в кресле прямо напротив нее. Он был в домашнем длинном халате без рукавки с высоким воротником. Это была его единственная одежда на голое тело. После того, как в помещениях, где прошла гостья, произвели полную дезинфекцию, он осмелился снять с себя защитный комбинезон, переодевшись в домашнее. На самом деле Чалгаана в каюте Хейлиин не было. Он находился в своем кабинете. Эффект визуального присутствия он получал через сферу. Интерьер стен помещения, предоставленного гостьей, Чалгаан сделал с помощью объемной графики. Мебель, правда, заменить не удалось, поэтому получилась помесь алданаанского архитектурного стиля с тем, что было на корабле до прихода Хейлиин. Через сенсорную панель хозяин корабля прибавил пузырьков в джакузи, чтобы гостье было приятнее находиться в воде, и немного отрегулировал освещение. Ему нравилось, как через бурлящую воду просвечивало ногое тело. Эффект получился сильным, и Чалгаан почувствовал волну легкого возбуждения. Что ни говори, а наблюдать из месяца в месяц Хейлиин в царской спальне ему поднадоело, так как спецэффектов там не было. Здесь же он мог пользоваться любыми визуальными эффектами, подсветкой и музыкой, и ему это безумно нравилось. Щекочущая теплая вода, как ему казалось, успокаивала красавицу. Напряжение на лице исчезло, и она нежилась в пузырящейся воде. «Приступайте!» — тихо приказал Чалгаан дроидам. Сфера погасила его слова. Хейлиин их даже не услышала. Она вообще считала, что в помещении, кроме нее и белых слуг, никого больше нет. Дроиды уловили приказ, молча подошли к бассейну, склонившись над ним. Сеодара, приоткрыв глаза, увидела над собой белые фигуры. Она безумно перепугалась, когда безликие слуги Чилгаана потянули к ней руки с губками. Хейлиин попыталась выскочить из бассейна, но один из дроидов перехватил ее за запястье и вытащил из воды, чтобы тело было удобнее мыть. Женщина задергалась в попытке освободиться, но, поняв, что это бесполезно, обмякла, закрыв в ужасе глаза. Ее трепыхания были так смешны, что Чилгаан тихо захихикал. Он любил забавные моменты с ее участием. Надо же, сколько на нервном личике страха от самых простых и безобидных действий. Намыленные губки заскользили по влажной коже Хейлиин. Дроиды аккуратно и нежно намыливали тело, периодически поливая его водой из душа. Также осторожно они промыли ее волосы несколько раз. «Видела бы ты себя!» — веселился Чилгаан, глядя на перекошенное страданием и мукой лицо. «Неужели это такой кошмар — вымыться современным моющим средством, а не той мылкой гадостью, которую у вас добывают из загустевшего сока деревьев? Заметь, я тебе не делаю ничего дурного, хотя мог бы». Он провел пальцем в воздухе снизу вверх, и, повинуясь движению его кисти, дроид провел губкой от ее пупка до груди. Чилгаан сделал пальцем легкое круговое движение, и дроид оставил мыльный след вокруг соска, слегка его потеребив. Некоторое время Чилгаан развлекался, рисуя рукой дроида мыльные рисунки на ее теле. Гостья не знала, что на ее коже то и дело возникают то фаллические символы, то непристойные надписи. Ее ужас перед безликими слугами колдуна был настолько силен, что она так и не смогла расслабиться даже от легких, почти невесомых прикосновений мыльной губки. Еще больше Сеодара напряглась, когда мылкие руки белых слуг переместились на ее бедра и ягодицы. Чилгаан меньше всего хотел, чтобы гостья с непривычки получила инфаркт от страха. Он не лез руками дроидов в интимные места, несмотря на то, что именно таких невинных шалостей ему и хотелось больше всего. «Смотри, как ты меня возбуждаешь!» Он распахнул халат, демонстрируя ей себя во всей красе. Только глаза гостьи были зажмурены, и она не видела и не слышала ничего. Чилгаана это не расстроило. Так было не в первый раз. За годы, что он был третьим в ее спальне с Эдгаром, Чилгаан чего только не вытворял с ними рядом. Но ни царь, ни его наложница этого не знали. Привычка к невидимому хулиганству появилась у него в детстве, когда он жил у бабушки Ай-Лит в звездной системе Сэр-Э-Дан. Планета относилась к аграрному сектору галактики, и в руках у бабушки было сосредоточено управление огромным комплексом многоэтажных сельскохозяйственных ферм. Управляла она ими одна, так как, по слухам, жила сосвету мужа, деда Чилгаана. Зная характер родственницы, Чилгаан никогда в этом не сомневался, хотя прямого подтверждения этой версии не имел. Тем не менее, Ай-Лит была настоящей аристократкой по происхождению, безукоризненно воспитанной, суровой и жесткой. Чилгаан боялся ее до полусмерти. Опасался даже слова поперек сказать. Когда бабушки рядом не было, он вел с ней нескончаемые диалоги. Припирался, ругался, обзывал ее и передразнивал. Это была форма протеста против деспотичного характера. Сейчас Чолган уже не был робким мальчишкой. Но привычка к разговорам без участия собеседника у него осталась. В минуты, когда он рассматривал тело женщины напротив, Чолган чувствовал, что хочет обнять талию, ощутить прикосновение нежной кожи, попробовать пальцами твердость сосков и проверить упругость ягодиц. Желание становилось все сильнее. Резко отключившись от дроида, Чолган выключил сферу и снова оказался в своем кабинете. Внезапно он почувствовал бессильную нарастающую злость. Какой толк в том, что Хейлиин будет вымыта с ног до головы? Она же не была вакцинирована. А раз так, то могла притащить с собой какую-нибудь заразу на корабль. Зачем он сюда вообще пригласил эту женщину? А если он подхватит какую-нибудь алданаанскую болячку, которая его убьет? «Доффи!» Дроид беззвучно подкатил к нему. Резким движением Чолган швырнул белое тело в кресло, и оно, повинуясь команде, стало преобразовываться на глазах. На корпусе стала увеличиваться грудь, расширились бедра. На ровной поверхности головы проступили черты лица, уши, подбородок. Еще немного, и виртуальная программа придала телу красивый нежно-розовый оттенок обнаженного женского тела. Хейлиин вышла из ванной. Ничего страшного не произошло. Безликие монстры ее просто вымыли. Они делали то же самое, что и ее служанки во время омовений. Она поднесла руку к носу. От тела шел странный мылкий запах, и кожу чуть стягивало с непривычки. Сиадара очень боялась, что безликие слуги Чолгана с ней что-нибудь сделают. Но этого не произошло, и она с облегчением закуталась в пушистую шелковистую простыню. Замотавшись с головы до пят, Хейлин почувствовала себя почти в безопасности. Сиадара с удивлением заметила, как на глазах у нее два полукруглых дивана съехались, сформировав из двух половинок круглую большую кровать. Сверху непонятно откуда свесился золотистый балдахин из натканного кружевного материала. Мягкий приглушенный свет теперь лился только на ложе, а все остальное помещение погрузилось в полумрак. Безликие слуги быстро расстелили постель и беззвучно откатились к стене. Хейлиин, почти успокоившись, забралась на кровать. Она устала бояться. Ей хотелось просто отдохнуть. Больше всего она мечтала, чтобы ее оставили в покое. Так как дроиды не шевелились, гостья перестала обращать на них внимание. Свет над постелью стал приглушенным. «Надо попытаться заснуть, так как ночь не спала», — подумала Сиадара, подкладывая под шею узкий валик подушки. Ей не спалось. Закрыв глаза, она представила, что обнимает сынишку и дочку, и улыбнулась. Мысль о том, что она может быть со своими малышами, придавала ей решительности. Она уже потеряла все в жизни, но детей отдать не могла. В железный замок ее привела лишь надежда на чудо. Чем ей придется заплатить за это? «Не такой уж он и урод», — обреченно думала она, вспоминая колдуна и пытаясь мысленно представить себя в его объятиях. «У него, конечно, отвратительный цвет кожи и ужасные черные губы, зато он пропорционально сложен. Только в ее хорошенькой головке Так укоренился аристократический расизм, что от мыслей о предстоящем Хейлиин бросала в дрожь. К тому же сказывалось воспитание, в котором богиня всех женщин учила, что девушка должна принадлежать только одному мужчине, своему мужу. Это учение пришло с давних времен, когда боги спустились с небес на великую Алденаанскую равнину. Девочки впитывали его с молоком матери. После смерти мужа Хейлиин смирилась с мыслью, что должна принадлежать победителю. За годы жизни в столице она сделала все возможное и невозможное, чтобы склонить царя на брак, но все стало рушиться слишком стремительно и быстро. «Я же решилась, стерплю, притворюсь, что мне хорошо, что я в восторге. Не в первый раз лгать мужчине», — тоскливо думала она, свернувшись калачиком. «К тому же, какой у меня выбор? Меня в жены берет старик, у которого воняет изо рта. Даже не знаю, что хуже — отдаться полукровке с голубой кожей или выполнять обязанности добродетельной невесты и будущей жены Сеодара Дуэстея». Мысль о предстоящей свадьбе была совершенно невыносимой. Хейлиин понимала, что брак спасет ее честное имя, что Сеодарат Дол-Атуэн так далеко от столицы, что там вряд ли кто-нибудь знает, что она была обесчищенной царской наложницей. Только все это было унизительно и претило ее гордой натуре. Вся ее жизнь в последние годы была сплошным притворством. Как женщины выполняют домашние обязанности, так и она выполняла обязанности страстной любовницы в царской спальне. Актрисой она была прекрасной, а Эдгар, будучи мужчиной недалеким и тщеславным, принимал все за чистую монету. Он полагал себя искусным в постели, а на деле ни разу не довел ее до оргазма. Неожиданно она услышала женский стон, чем-то похожий на всхлип. «Кто здесь?» — резко спросила она и обернулась. Недалеко от кровати, неизвестно откуда, взялось кресло. Она увидела призрачную пару, неистово занимающуюся на нем любовью. Привидения были полупрозрачные, и через их тела проступали очертания комнаты. Нога женщины была закинута на плечо мужчины в распахнутом халате. Им оказался колдун Челгаан. Его Хейлиин узнала по голубому оттенку кожи. Когда его подружка откинула с лица черные, как смоль, волосы, в искаженном неистовой страстью лице Сеодара внезапно узнала себя. Тут колдун поднял лицо, и Хейлиин увидела его рыбий холодный взгляд, которым он смотрел не на свою партнершу, а именно на нее. Когда их взгляды пересеклись, его движения стали жесткими и резкими, словно были адресованы не подружке, а Костье. Натянув простыню до подбородка, Хейлиин уткнула в нее пылающее лицо. Она была слишком хорошо воспитана, чтобы подглядывать. Некоторое время Сеодара слышала лишь женские стоны и мощные шлепки бьющихся друг от друга тел. Хейлиин начала неистово молиться богине всех женщин с просьбой защитить ее от жутких призраков. Неожиданно она услышала особенно пронзительный женский вскрик и мужской победный рык. После этого все резко стихло. Еще долго она лежала неподвижно, боясь пошевелиться. Когда Сеодара осмелилась открыть глаза, Комната была пуста, призраки растворились. Не выдержав потрясения, Хейлин тихо заплакала, уткнувшись головой в валик подушки.